Эпилог. Я никогда не думала, что нижняя точка цитадели самая красивая. Я сидела в удобном кресле в центре небольшого, полностью застекленного зала, прозрачным был даже пол, и смотрела на проплывавшие облака. Они были везде, и по бокам, и под ногами. Иногда между ними получалось разглядеть далекие земные поля, реки и ровные с виду поверхности морей и океанов. Рабочий день уже подходил к концу. Артефакты-накопители, поддерживавшие рубиновую цитадель в воздухе, горели ровным голубоватым светом. Ни на одном сегодня так и не зажегся опасный красный огонек. Смена прошла без приключений, моя сила коконом окружала меня и почти не потребовалась сегодня. На коленях у меня лежала открытая книга, а под сердцем зародилась новая жизнь. И я была бесконечно счастлива. Я еще не говорила об этом Ренару, но знала, что он обязательно меня встретит прямо тут, за дверью, ведущей в сотни запутанных коридоров, и отвезет куда-нибудь ужинать. Возможно, в мою любимую кофейню недалеко от дворца, а может, в тот новый ресторанчик, который мы открыли для себя недавно. На его территории находился довольно большой пруд, и там можно было сидеть и из беседки любоваться на воду и плававшие в ней лилии. Ренар любил и умел удивлять. Впрочем, сегодня сюрприз приготовила я. Будет ли он счастлив? Думаю, да. Мы уже год были вместе, и хотя не заводили разговор о детях, но оба втайне мечтали о них. Нашей любви и счастья сейчас уже стало лишку для двоих. Хотелось нести ее в мир и подарить кому-то еще. Наверное, это желание было самым правильным в жизни. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.